Так эта история и осталась для всех загадкой. Через банк Мамаева пошло финансирование тюрем и лагерей. Выстроенная им система обрела завершенность и заработала как огромный современный завод. Евраз не просто выстоял в тайфуне августовского финансового кризиса, но и выдвинулся в первую десятку российских банков. А компания «Интертраст» превратилась в многопрофильный холдинг с интересами в лесоторговле, в бумажной промышленности, в золотодобыче, подбиралась и к нефтяной трубе. А тому, кто сидит на трубе, не страшны никакие финансовые катаклизмы и никакие, даже самые могущественные, враги. Даже такие, как Буров. Срать на него Мамаев хотел. Да, срать! В порядке были дела. В полном порядке. И все же что-то царапало изнутри. Свербело. Неожиданно Мамаев насторожился. Он не сразу понял, что насторожило его. В одном из окон на шестом этаже старого дома горел свет. Во многих окнах дома горел свет, но в этом гореть не мог. Это было то окно, из которого в него должен был стрелять наемный убийца. Никто не мог жить в его комнате. Киллер получил 6 лет. Прошло только 2,5 года. Ему еще 3,5 года сидеть. Мамаев знал это совершенно точно. Несколько дней назад, терзаемый смутными тревожными предчувствиями, он позвонил знакомому чиновнику Инминюста и попросил выяснить, где отбывает наказание заключенный Калмыков. Тот навел справки и сообщил, в Мурманской области в ИТК-6. Замечаний не имеет. Администрацией характеризуется положительно. В связях с криминальными авторитетами не замечен. Окончание срока – май 2004 года. И все-таки окно было освещено. Мамаев выбросил сигарету, выключил в кабинете свет и быстро прошел в гостиную, где Зинаида сидела перед телевизором. «У нас есть бинокль». «Какой бинокль?» «Бинокль! Обыкновенный бинокль!» «Нет у нас никакого бинокля. Зачем нам бинокль?» «Что за дом, твою мать?» — рассвирепел Мамаев. «Даже бинокля нет!» «Есть театральный!» — вспомнила Зинаида. «Давай, быстро, быстро!» «Да что с тобой?» — удивилась она, но бинокль принесла. Мамаев вернулся в лоджию. Бинокль был слабенький, но лучше, чем ничего. Свет горел. Окно было завешено чем-то вроде тюля. Никакого движения в комнате не было. Потом на тюле появилась тень. Человек был высокий. Он поставил на подоконник какой-то чемоданчик и склонился над ним. Вынул что-то короткое, широкое, потом что-то узкое. Они соединились, стали длиннее. Еще движение, длинное, обросло сверху новой деталью. Мамаев замер. Он понял, что это за чемоданчик и что у человека в руках. Винторез. Вот что у него в руках. Бесшумная снайперская винтовка ВСС с оптическим прицелом ПСО-1 или с ночным прицелом НС-ПУМ-3. Свет погас. Мамаев отшвырнул ненужный бинокль. Что это значит? Что это, черт возьми, значит? Он проскользнул в кабинет и набрал номер Николая. Он жил в этом же доме, на той же лестничной площадке в однокомнатной квартире, которую Мамаев для него купил, когда облюбовал себе жилье на Больших Каменщиках. «Зайди», — приказал он. «Футбол, Петрович, через полчаса годится?» «Сейчас». «Понял, иду». В кабинет заглянула жена. «Ты чего в темноте? Я зажгу». «Не включай», — заорал Мамаев. «Уйди к черту! Мешаешь!» «Да что с тобой сегодня, Мамаев? Пить надо меньше, а то все презентации и презентации». «Пожалуйста, уйди», — попросил он, и Зинаида поняла, что лучше уйти. Пришел Николай. Мамаев вывел его в лоджию. «Помнишь то окно?» «Шестой этаж, третий от угла, третий справа. А в чем дело?» «В нем только что горел свет». «Да ладно тебе! Горел!» И кто-то стоял у окна. «С винторезом?» — усмехнулся Николай. «Да, с винторезом. Я тебе больше скажу. Сейчас он смотрит на нас через ночной прицел. — Петрович, с тобой все в порядке? — встревожился Николай. — Сходи, проверь. Николай медлил. — Ты слышал, что я сказал? Сходи, проверь! — прикрикнул Мамаев. Через час Николай вернулся. — Никого! Жильца не видели с тех пор, как его повязали. Никто к нему не приходил, по телефону не спрашивали, никаких писем не приносили. — Петрович, ты уверен, что с тобой все в порядке?